прохрипел змей, чей блуждающий взгляд сфокусировался на мне. «Я вас сейчас в блин раскатаю!» прохрипел змей, чей блуждающий взгляд сфокусировался на мне. «Млин! Нет, его я понимаю. Судя по всему, змей поднялся крайне высоко в храмовой иерархии, одной знакомой мне богини. Много времени на это затратил. И тут в один миг потерял все. Но ведь не навсегда же. Он же не по своему желанию нас атаковал, а по прямому приказу. Думаю, простит его богиня, вернет забранное. А он сейчас только хуже делает. Но сейчас логика парня исчезла. Он просто жаждал надрать нам задницы». Нагнувшись, игрок шутя выворотил нехилых размеров камень земли, поднял его над головой и многообещающе прохрипел: «Размажу!» «Да сейчас!» – отозвался я, приходя на конец движения и вскакивая на ноги. Уровень игрока крут, но он гол как сокол. Мешка с запасной экипировкой у него за спиной я не вижу, а нас трое. Правда, их двое. Взор бородача источал чистую темную ненависть, и он явно был не прочь присоединиться к намечающейся потасовке. Но бородатый дядька на атлета не смахивает. Явно привык все проблемы решать при помощи божественной магии. «Себе же хуже делаешь!» – крикнула Кира приближающемуся агрессору. «Не лезь!» Не знаю, дошли ли до этого слова, как сам черт игрока призывы Киры, и по землю тряхнуло еще раз. Третье землетрясение за несколько минут. Уже перебор. Воздух наполнился листвой и пожухлыми травинками. Я вновь ослеп на короткое время. Земля трясется, ни хрена не видно. И сквозь весь этот хаос доносится заливистый и счастливый смех лысого эльфа. Блин! Крутящуюся в воздухе травянистую пелену сорвало вмиг, словно от мановения гигантской руки. И снова щебечут птички, синее небо над головой, веселые белые облачка. «Я сейчас свихнусь нафиг!» «А это что?» «Веселая троица, бородатый мужик в грязном одеянии и два его почти голых сотоварища лежали ничком перед возникшим ниоткуда простеньким полотняным шатром». «Рос!» – прошипела полностью дезориентированная от происходящего Кирия. «Если ты мне сейчас все не расскажешь, то я просто не знаю, что сделаю». «Тебе вот прямо сейчас рассказать?» – взорвался я. «Нет, но обязательно. О!» Полог, прикрывающий вход в шатёр, сам собой откинулся в сторону. Во внутреннем полумраке показался стройный женский силуэт, плавно перетекший наружу. В буквальном смысле. От макушки до пояса это была женщина, а от пояса и в бесконечность – толстенное змеиное тело с алой и золотой чешуей. Женщина приближалась и приближалась. Змеиное тело тянулось и тянулось из шатра, и все никак не кончалось. Хвоста я так и не увидел, ибо незнакомка замерла на месте, задумчиво глядя на меня. А я на нее. Было на что посмотреть. Глаза желтым вертикальным зрачком, красные волосы с золотыми прядями не спадают на плечи. Небольшой полупрозрачный топик на груди почти не прикрывал пышную грудь. На талии тонкий золотой поясок. И прилепленная ко всему этому великолепия змеиная туша, уходящая внутрь полотняного шатра, который ну никак не мог бы вместить и четверти этой змеиной бесконечности. «Я!» – просипел наш ошарашенный лекарь. «Док, заикаться дома будешь!» – тихо прошипел я. «Даже не дыши!» Светловолосый игрок коварный змей сориентировался быстрее всех. Изящным жестом отодвинул подальше валяющийся рядом камень, тот самый, которым он нас хотел размазать. Игрок громко заголосил. «О, великая, о, лучезарная, невиновен я, чист я пред тобою!» Картину покаяния портил катающийся по траве лысый эльф, громко хохочущий и хлопающий себя по коленям. «Чист он, да, конечно!» Наверняка соблазнился предложением первосвященника всего-то размазать одного игрока и получить за это благосклонность храма и, может быть, даже самой богини. А вышло все наперекосяк. Вот он и старается замолить свои косяки. Стоящий на коленях и громко стенающий пред цифровой богиней игрок вызывал только смех. Особенно учитывая тот факт, что игрок был облачен лишь в серый подгузник с нарисованной на заднице красной коброй. Да и искренности в голосе не хватало. Думаю, змей понимал, насколько смешно он сейчас выглядит, особенно перед другими игроками. Если хоть один из нас пишет это видео и потом выложит в сеть, прославится змей на всю Вальтиру, а самое ласковое прозвище, которое ему дадут, будет «Очковая змея». А нефиг было красных кобр на трусах рисовать, да еще в таких местах. Но он пошел на эти жертвы и сейчас громко голосил, вымаливая прощение. Ибо благосклонность самой богини значит многое. Настоящие игроки-фанаты и его поймут. Многие голышом самбу станцевать на центральной площади Альгоры согласятся ради такого. «Ты выполнял лишь волю храма», – ласково молвила богиня, – «а это была именно она, либо я уже вообще ничего не понимаю в этом мире. Нет греха на тебе предо мною, встань, и ты!» Ухоженный пальчик указал на другого воина. «Идите с миром!» Обоих начала затягивать пелена необычного телепорта в виде гигантской змеиной головы с широко раскрытой пастью. Воины еще не исчезли, как на их телах вновь начали появляться чешуйчатые доспехи. «Ах да!» – столь же ласково промурлыкала богиня. Движение воинов приостановилось. «Красная змея на чреслах, да еще и сзади!» Побагровевший коварный змей натужно и не впопад выдал. «К любому испытанию! Готов ко всему, о великая!» Забулькав, как закипевший чайник, лысый эльф с хохотом продолжил кататься по траве. Я прикрыл рот руками, судорожно стараясь удержать рвущийся наружу смех. Кирия уткнулась лицом мне в плечо и затряслась. Испортил все док, искренне удивленно и громко вопросивший. «Вас там еще и трахают?» Лысого эльфа понесло. «Док, заткнись!» Трясясь, как в припадке, выдавил я. «Эх!» Проскрипел коварный змей, красный, как вареная свекла. «Идите!» Взмахнула рукой богиня, и вспышка телепортов унесла храмовых воинов в неизвестность. «Иди и ты!» Взор змеоокой остановился на бородаче. «В главный храм, пешком!» «Да, великая, повинуюсь! Но храм в сотнях лигах отсюда, в мшистых болотах Кригидара!» «Иди!» Власть голоси богини просто зашкаливала. «Повинуюсь!» Подскочивший бородач подобрал полы явно неприспособленного для дальних переходов одеяния и поспешно заковылял прочь. «Росгард!» С теплотой улыбнулась Неснесса. «Ты добр к детям моим, защищаешь даже обездоленных и изгнанных детей моих. Но холоден ко мне самой». «Ну…» – развел я руками, лихорадочно пытаясь придумать, что ответить внезапно свалившейся мне на голову богине. «Папочка!» – встревоженно прозвенел в моей голове детский голосок. «Дитя тревожится!» – продолжила улыбаться богиня. «Переживает за отца. Хорошую дочь ты растишь». «Да нет, отец из меня не очень», – честно ответил я. «Дочь!» – промурлыкала мне в ухо Кира. «Интересно!» «Росгард, так друг ты мне или же враг ты мне?» Змеиные глаза уставились прямо мне в лицо и, казалось, пробуравили насквозь. «Не пора ли сделать выбор?» Я молчал, ибо сейчас каждое слово должно было быть обдуманным. Тут уже не до шуток. «Не спешишь с ответом?» Понимающе кивнула женщина-змея, способная превратить все вокруг в пылающий ад за долю секунды. «Мутро. Я подожду». Взгляд богини опустился к ногам дока, где ползал крохотный змеёныш, слепо тыкаясь головой по сторонам. «Он еще слаб», – тихо произнесла она, – «но вырастет в славного помощника. Вижу, что связан с тобой». «Ага», – осторожно согласился док, проворно присев, подхватив змеёныша и столь же быстро спрятав его за пазухой. «Мой, связан». «Защищаешь от богини? Хм, редко встретишь смертного, готового рискнуть своей жизнью ради крохотного змеёныша. Это достойно награды. Держи, малыш, теперь ты сможешь защитить столь любящего тебя покровителя». На груди дока коротко просияла желтая вспышка, там, где под одеждой пряталась небольшая змейка. «Он станет сильнее», – пообещала богиня, – «и сможет защитить. Что ж, думаю, пора повторить вопрос. Росгард, друг ты мне или враг ты мне?» И вновь над мирной зеленой лужайкой повисла звонкая предгрозовая тишина. Молчание длилось недолго, и нарушено было не мной. «Стоит ли тратить на него слова, сестричка?» Насмешливый холодный голос прозвучал у нас за спинами, вынудив обернуться и взглянуть на нового участника беседы. «Я не звала тебя, брат!» Наклонив голову и глядя из-под лобья, произнесла змеиная богиня. «А кто ты такая, чтобы я приходил по твоему зову?» Прошипел холодный голос. «Я сам решаю, где и когда мне быть, и лишь теплящаяся в моей груди частичка любви и толика любопытства привела меня сюда». Именно в этот момент я и обернулся. Лучше бы я этого не делал. На расстоянии 10 шагов, гордо выпрямившись, стоял крайне стройный мужчина, облаченный лишь в серые свободные штаны. Только по его явно не женской груди я смог сделать вывод, что это именно мужчина, потому как человеческой головы на его плечах не наблюдалось. Ее место занимала плоская голова змеи с красно-золотой чешуей. Трепещущий раздвоенный язык непрестанно щупал воздух. Узкие, совсем не змеиные щели глаз направлены на Снессу, словно нарочито не замечая презренных нас. Взгляды богов скрестились, и оба замерли неподвижно, словно ведя неслышимую нам беседу. Ну, или просто мерились взорами, играя в божественные гляделки. «Еще одно божество!» Убито подытожил я в буквальном смысле слова, стоя между двух огней. Нет, не между двух огней. Скорее, я застрял между двумя уже взведенными ядерными бомбами. «Снесс и Снесса», – прошептала Кирия, запуская руку в свой рюкзак. «Брат и сестра, близнецы». «Сходство налицо», – согласился я, подавая сигнал Доку и Орбиту подойти поближе, ничуть не пытаясь сделать это скрытно. «Я серьезно, Рос, они близнецы, Инь и Янь. Снесса светлая, а ее брат темный. Он покровитель воров и наемных убийц, любитель злых проказ. Я когда-то серьезно изучала пантеон богов, пытаясь выбрать, кому присягнуть на верность. Снесс в моем черном списке. Ну что, сматываемся отсюда, пока нас не размазало в тонкий слой паштета». «Уходите сами», – принял я единственное верное решение. «Сомневаюсь, что мне дадут уйти. А вы портуйтесь, и поскорее». «Не-е-е», мотнул головой лысый эльф, усаживаясь поудобней. «Здесь интересно». «Без тебя не уйду», – коротко ответила беда. «Блин», – паник Док. «Умирать так вместе. Один убегать не буду. Если толпой, еще ладно». «Хорошие у тебя друзья», – звонко засмеялась богиня, отводя взор от своего братца. «Верные». «Таких не бывает!» Змееголовый Снесс широко разинул пасть, показывая страшенные клыки. «Оставьте его и бегите, иначе будете превращены мною в горстку пепла!» «Ну и ладно!» Кирия гордо вскинула голову. «Давай, испепеляй! Мы друзей не бросаем!» «Брат!» Рявкнула Снесса, и ее брат сошелся булькающим смехом. Через секунду к его смеху присоединился Орбит, и они начали хохотать на пару и чуть ли не в унисон. Снесса же коротко взглянула на Киру, наклонила голову к плечу и, растянув губы в неприятной улыбке, спросила: «Ойли, не бросаешь друзей?» И я, бросив на меня быстрый взгляд, Кира понуро опустила голову. «Не бросает», – поспешно заверил я Снессу. «Никогда». «Держите!» Змееголовый широко раскинул руки в стороны, и на траву со звоном посыпались бесчисленные золотые монеты. Массивные желтые кружочки просто усыпали траву. Перед нами расстилался настоящий золотой ковер, а монеты все продолжали падать. «Вы все берите, сколько сможете унести, и уходите прочь, оставьте его!» Палец бога указал точно мне в грудь. «Я тебе не Иуда!» Док взорвался, словно петарда. «Друзей не продаю!» «За золото нет, а так!» Поверх золота упал изогнутый белый посох в виде толстой змеи с рубиновыми глазами. «Это сокровище долго пылилось без дела!» Из узкой змеиной пасти хищно и насмешливо показался раздвоенный язык. «Лечить жалких смертных чуждо моей натуре! Но ты, я вижу, лекарь, мягкосердечный и сострадательный!» С этим посохом ты сможешь залечить любые раны и избавить страдающих от множества болезней. Отдаю его тебе. Что скажешь?» «Перебьюсь», — выдавил Док, завороженно глядя на посох. «Мы уж сами как-нибудь». «Прекрати!» От громового крика Снессы земля содрогнулась у нас под ногами. «И уходи!» «Ты слишком добра к ним, сестра!» Прошипел ее брат. Вновь проявился его змеиный акцент. «Слишком!» Рассыпанное у наших ног золото замерцало и исчезло. Вновь показалась примятая травка. Исчез и таинственный посох. Так я и не успел его рассмотреть повнимательней. «Я сказала, и я ухожу, но буду долго хохотать над твоей безрассудной глупостью, когда ты падешь в бездну Тантариала. А ты...» Злобный взгляд Бога уставился на меня. «Моя сестра глупа, но она моя сестра. Даже если она падет, я останусь. Помни об этом, Росгард, помни ежеминутно». «У меня... тоже есть глупая сестра и скучная», – радостно поведал Богу лысый эльф. «Я тебя понимаю». «Правда?» – не на шутку заинтересовался покровитель воров и проказников. «Тоже глупая и скучная?» «Очень. А ты любишь шутки?» «Очень. Хочешь пошутить?» «А у тебя есть большой черничный пирог?» – с надеждой поинтересовался лысый эльф. «О да, ну конечно же, у меня есть большой черничный пирог, мой лысый друг». Змеиная голова испустила довольное шипение. «Поведай мне свою шутку, и пусть она будет по-настоящему забавной». В предвкушении, потеряв ладони, Орбит без малейшего страха подступил к злобному богу и, склонив головы, они приняли шептаться, напрочь позабыв об остальных присутствующих. Мы же лишь наблюдали за ними в состоянии полного обалдения. Еще чуть-чуть, и я решу, что все это лишь бред моего больного разума. «Не понимаю, где остальные игроки?» – нервно буркнул Док, усиленно оглядываясь. «Тут два бога снизошли, а любопытных нет». «Так не бывает. Без божественной магии здесь не обошлось», – протянула Кирия. «Что затеяли эти двое?» «Понятия не имею», – признался я, разворачиваясь к богине Снессе. «Но сейчас мне совсем не до этого. Великая богиня, позволь задать вопрос». «Говори». Бесстрастное и величавое лицо божества прямо смотрело на меня. «Ты хотела ее убить, тогда на болоте, сжечь заживо». «Дитя бессмертно! Ты представляешь, каково это сгореть заживо?» «И не чувствует боли. Она бы даже не проснулась. Дитя безгрешно. Ей не за что страдать. Уничтожена была бы колыбель, но не она сама. Ты сострадателен, заботлив. Я долго наблюдала за тобой. Так почему же ты так жесток ко мне?» «С тех пор, как мы беседовали в первый раз, с моей стороны ты видел лишь помощь. Так почему же хочешь ты увидеть, как я паду?» «Я этого не хочу», – отмел я наветы. «И ты права. Зла от тебя я не видел, великая богиня. И глубоко благодарен за всю оказанную помощь». «Я не причиню ей боли». Богиня по-прежнему смотрела прямо на меня своими янтарными змеиными глазами. «Но ты изменишь ее судьбу». «Ничуть. Ей суждено стать равной мне, равной остальным богам. Этого не изменить. Все, чего я желаю всей своей душой – избегнуть падения в ад». «Последний вопрос. Она моя дочь. Если я попрошу ее не трогать тебя, не пытаться занять твой божественный престол, послушает ли она меня?» «Ты сам сказал, она твоя дочь. Тебе лучше знать ее желания. Ей суждено летать, и ты не сможешь удержать ее от полета, но сможешь направить сам полет». «Я понял тебя, великая богиня. Я никогда не видел от тебя зла и благодарен за это. Я даю тебе слово, что попрошу свою дочь не видеть в тебе соперницу, не видеть в тебе врага. Довольна ли этого?» «Слово, данное Богу, нерушимо. тихо произнесла Снесса. «Сейчас меня слышишь не только ты, но и она. Даешь ли ты мне свое слово, Росгард?» «Даю», – твердо ответил я. «Богиня Снесса не враг нам, ни мне, ни моей дочери». «Я слышала, папочка, Снесса не враг», – прошептал сонный детский голосок у меня в голове. И в этот самый миг что-то изменилось, незаметное взгляду, но что-то очень значимое, потому что я буквально ощутил, как окружающий мир словно бы испустил продолжительный вздох. «Слово сказано, слово услышано!» С ликующим торжеством вскричала богиня Снесса, вздевая руки к небесам. «Услышано!» «Рад за вас!» – скромно улыбнулся я. «Опасность не миновала!» – прошептала богиня. «Но твой поступок изменил многое, Росгард, очень многое! Снесс, брат мой!» Окрик богини остался без ответа, так как в этот момент лысый эльф и бог Снесс растворились в серой вспышке телепорта, никого не предупредив о своем внезапном отбытии. Яростно прошипев что-то на абсолютно незнакомом мне языке, богиня окуталась багряным сиянием. Ее глаза приняли цвет расплавленного золота. «Моя благодарность не знает границ, Росгард. Мои храмы всегда открыты для тебя. Твоя дочь против моих подарков. И поэтому лишь помни, я благодарна тебе. Когда все закончится, я вновь навещу тебя. А до тех пор прощай». Поздравляем! Плюс 1 доброжелательности к отношениям с богиней Снессой. Плюс 3 доброжелательности с поклоняющимися богине Снессе. «Буду ждать, великая богиня!» Яркая вспышка ознаменовала исчезновение богини Снессы и начало странного дождя, начавшегося сразу после ее исчезновения и закончившегося спустя пару секунд. На не успевшую распрямиться траву упало несколько круглых предметов, больше всего напоминающих хрусталь, наполненный сияющим желтым свечением. «Радость бога! Это радость бога! Раз, два, 6 штук, Рос!» Восторженно пропищала Кира, поспешно собирая упавшие с небес предметы. «Мы богаты!» «Фуф!» – выдохнул я с неимоверным облегчением. «Я только что успешно перенаправил ядерную ракету и чувствую себя, будто передвигал многотонную ракету вручную». «Ты мне расскажешь, что здесь произошло?» Собравшая всю манну небесную, Кира выжидающе смотрела на меня. «Чуть позже», – пообещал я. «Обязательно расскажу. Дай только дух перевести». Дух перевести не удалось. Я только успел опуститься на многострадальную траву и почесать тирана промеж ушей. На этом благословенная передышка закончилась. По глазам резанула вспышка очередного телепорта. На лужайку вывалился заливающийся счастливым смехом орбит, тут же свалившийся и принявшийся кататься в неудержимом припадке веселья. Но поваляться подольше ему не удалось, потому как в воздухе засверкало сразу с десяток вспышек перехода, из которых один за другим выпадали крайне злобные личности, практически неузнаваемые из-за покрывающей их странной густой жидкости насыщенного фиолетового цвета. Лысый эльф подхватился и опрометью кинулся бежать прочь, уподобившись улепетывающему кролику. «Орбит!» Крайне знакомым и очень разъяренным голосом взревела одна из перемазанных личностей. «Орбит! Убью!» Над головой заморашки бодро светился игровой ник «Черная баронесса». «Хм, весело зайцы пляшут». «Стой! Хуже будет!» В руке баронессы появилось нечто, больше всего напоминающее длинный золотой хлыст. Смазанное движение, и баронесса буквально испарилась, метнувшись вслед за непутевым братцем. «Ловите его, ловите!» Несколько игроков мчались вслед за баронессой, яростно размахивая всем, что под руку подвернулось. «Не счищается, не счищается!» Бешено вопил незнакомый мне перемазанный супчик, яростно пытаясь отскрести с лица фиолетовую жижу. Один из телепортационных переходов оказался совсем рядом с нами. Выпавший из него фиолетовый грязнуля с ником «Алый Барс» выпучил на нас охреневшие глаза и, давя словами, прохрипел: «Только что бог кинул в меня черничным пирогом! Ребят, пирог был размером с чертов КамАЗ!» «Не могу и представить», – признался я, пройдясь сочувственным взглядом по обильной фиолетовой жиже, стекающей с шикарных алых доспехов. Выговаривая эти слова, я шарю рукой в своём мешке, одновременно выводя на виртуальный экран перед глазами меню сообщений. Нащупав искомое, развернулся Кири с доком и нетерпящим возражений голосом тихо рыкнул. «Портуемся отсюда! Подножье скорби! Тиран! Ко мне, бесёнок!» Убедившись, что мои слова приняты к действию, я активировал свиток, и меня поглотил радужный водоворот, вскоре благополучно развеявшийся и открывший моему взору крайне суровую местность, столь памятную мне по событиям прошлых дней. По лицу стегнул порыв ветра, по многочисленным лужам барабанили косые струи вечного дождя. Чуть дальше просматривалась мрачная гора, у подножья коей расположилось несколько приземистых каменных построек с тёмно-багровыми черепичными крышами. Расплескивая лужи, я двинулся напрямик, нацелившись на широкую и немного приоткрытую деревянную дверь гостиницы, чей первый этаж занимал небольшой трактир. Радостно тявкая, мой неугомонный волчонок носился кругами и замысловатыми кривыми, вздымая в воздух брызги грязи и ничуть не переживая по этому поводу. Ещё не добравшись до искомой двери, я успел разослать несколько личных сообщений с одним и тем же текстом, уведомляющим заинтересованных персон об изменении места встречи. Ибо прежнее место, где мы договорились встретиться, из тихой и относительно безлюдной локации превратилось в крайне оживлённую точку, ничуть не подходящую для наших целей. Когда я уже взялся за массивную дверную ручку, сзади послышались торопливые шлёпающие шаги. Вот и остальные подоспели. Коротко кивнув, я поприветствовал знакомую трактирщицу и обвёл довольным взглядом почти пустой зал. Как всегда, за одним угловым столом сидела пара местных, наслаждающихся пивом из объёмных кружек. А в остальном трактир был полностью в нашем распоряжении. Выбрав самый отдалённый стол у стены, я неторопливо прошествовал до места и с облегчением опустился на отполированную деревянную скамью. За расположенным рядом окном лил бесконечный дождь. Низко-низко плыли наполненные влагой серые облака. А здесь было сухо, в камине потрескивал огонь, на столах мерцали магические светильники. Идеально. Грохнула дверь. В трактир валились Кира и Док. Следом семенил похрюкивающий броненосец, с ног до головы перемазанный грязью. «И что это сейчас было?» – выпалил Док, плюхаясь на скамью рядом со мной. «Мрак! Ты про пирог?» «Я про богов! Я едва не обделался! Всё ждал, когда мне по макушке божественное проклятие шарахнет!» «Боги не проклинают просто так, Док!» – качнул я головой. «Так что зря трясся! Змейка как?» «Никак!» Удивлённо ответил лекарь, бережно проводя ладонью по груди, где под одеждой скрывался маленький змеёныш. «Я уже раз пять проверял, чуть глаза не сломал, а ничего не увидел. Всё то же самое. Может, она пошутила?» «Не думаю». За меня ответила Кирия, коротким движением перемещая щит и оружие в заплечный мешок. Ещё одно мгновение, и туда же отправились доспехи. Кира осталась в облегающем чёрном свитере с высоким горлом и обычной коричневой юбке. Грозный воин превратился в обычную милую девушку. «Она что-то даровала твоему питомцу, Док. И дар обязательно проявится. Характеристики вряд ли поменяла. Скорее всего, дала змее какое-нибудь особое умение, которое пока заблокировано». «И когда разблокируется?» «Когда твой питомец подрастёт на десяток другой уровней. Тогда, наверное. Но это лирика». «Рос, что это сейчас такое было? Но ты молодец, красиво развёл ситуацию». «Не развёл», – зло фыркнул я, «а просто красиво сыграл свою роль в весёлом спектакле. И всё». «Не поняла». «Я почти на 100% уверен, что это был тщательно поставленный спектакль, разыгранный от и до, включая появление первосвященника, воинов, явление народу богини и её последующие действия. Всё было разыграно. Ну, кроме появления злобного братца-близнеца. Этого Снесса явно не ожидала». «Да с чего ты взял?» «Если бы храмовый жрец решил меня прибить», – произнёс я, – «поверьте, он бы это сделал простым щелчком пальцев. Причём я наверняка даже не увидел бы, кто именно меня убил. И всё было бы менее пафосно. Без огромных змей, без яростных брызг слюны и прочего. А тут разыграно чистой воды представление. Злобные жрецы и добрые богини задействованы в главных ролях. Сперва довольно неуклюжая попытка уничтожения меня любимого. Затем явление великой богини, защитившей меня от врага. После показательная порка провинившихся, но обязательное прощение тех, кто лишь выполнял приказ. То бишь я ласково прощённых храмовых воинах. И все это с доброй милой улыбкой на устах, проникновенный голос. О величественном облике Снессы я уже молчу. А раньше ей хватало потрёбанного шатра и скромной личины деревенской предсказательницы. А тут прямо в истинном обличье явилась. Шок, трепет, землетрясение и изысканная красота вкупе с неописуемой добротой. Ну, Снесса, а? Еще и змейка Дока. А что с ней не так? Насторожился тот. Хотя нет, здесь, наверное, она твоим поступком впечатлилась. Но почему ты так уверен, Рос? Все никак не мог успокоиться, впечатленный до глубины души Док. Может, все взаправду было? Не, Док, хмыкнул я, утирая лицо дождевой влаги. Не взаправду. Я еще могу предположить, что храмовый жрец озлился на мое поведение и нежелание сотрудничать. Допускаю, что он мог захотеть меня угрохнуть. Но я никогда не поверю, что после того, как богиня сказала ему свое громкое и категоричное «воспрещаю», жрец рискнул бы повторить атаку. Это немыслимо. Просто немысленно для фанатично верующего храмового жреца ослушаться прямого приказа своей богини. А он ослушался дважды. Сперва вытянул ко мне дрожащие от наигранной ярости ручки, затем послал в атаку храмовых воинов. И даже когда явилась богиня, продолжал гнуть свою линию. В общем, все это красивая постановка по заранее оговоренному сценарию. Если бы богиня на самом деле хотела помешать атаке на Роса, она бы просто портанула всю троицу обратно в храм после первой же их попытки. Задумчиво кивнула Кира. Не стала бы выжидать непонятно чего. И да, появившийся злой брат спутал ей карты до той степени, что она даже в ступор ненадолго впала. Думаю, ты прав, Рос. Да с чего вы взяли? Прямо-таки осклабился наш бравый штатный доктор. С чего? Может, у нее прописано так являться? Богини очень умный док, очень, не согласилась Кира. Поверь, я-то уж знаю, и всеми путями они стараются добиться, чего хотят, что для Снессы довольно затруднительно, учитывая ограничения. Ограничения? Она светлая, пояснила беда. Светлая богиня. И по умолчанию не может добиваться цели любыми способами, в отличие от того же братца-близнеца, изначально темного бога. Тот в буквальном смысле слова по головам пойдет, лишь бы добиться своего. Или Деграций, к примеру. Настоящее чудовище, обожающее битвы и смерть. Вот они темные. Кстати, Рос, я очень рада, что нам надо его всего лишь отыскать, а не возродить. Не хотела бы я участвовать в возрождении темного бога Деграция. О карьере паладина сразу будет можно забыть навсегда. «Это да», – фыркнул я. «В этом плане нам повезло. Надо всего лишь найти уродца и указать обожающим его крабберам, где он прячется». «Хм», – задумался док. «Рос, а если это спектакль, то зачем ты соглашался тогда? Мог просто уйти». «Потому что мне подходила такая договоренность», – улыбнулся я. «Нафига мне наседающая на пятки озлобленная богиня? Пусть за другими гоняется». Тем более, что я против Снессы абсолютно ничего не имею. Хорошая богиня, помогла мне пару раз. Так что с меня причитается. Да и вражды между нами нет. Хм, пусть себе живет и правит там, в небесах. Великая думает так же, господин Росгард. Мило улыбнулась мне юная девушка в платье трактирной служанки, ставя на стол большой поднос. Пусть добрый Росгард живет себе дальше. Все вино и закуски в подарок от великой госпожи нашей. Вино особое. «Из личных запасов госпожи нашей». «У-у-у!» – протянул я, глядя на уставленный тарелками и бутылками под нос. «Поблагодари от меня свою госпожу». «Обязательно!» – еще раз улыбнулась девушка и удалилась в сторону барной стойки. Пара секунд, и она скрылась в задних помещениях, исчезнув бесследно. «И что это сейчас было?» «Ясно, что навестила нас посланница Снессы. Наверняка одна из верующих в нее. Может, даже местная обитательница». Учитывая никогда не меняющуюся здесь погоду и вечную болотную сырость. Наверняка и змей в округе хватает с лягушками. Когда я вновь перевел взгляд на стол, на подносе стояли лишь тарелки, а все бутылки словно испарились. А ведь штук 5 было бутылочек-то. Остался только изящно нарезанный хлеб, мясо, миска загадочного салата и большущая рыбина, запеченная целиком. «А вино? Кирия забрала!» – шмыгнул носом док из-под лобья, косясь на беду. «Что за произвол?» «Не произвол, а разумность. Рос, это вино богини. Представляешь, какие бонусы оно дает характеристикам и на сколько часов? Смысл его сейчас хлебать? Оставим на черный день. – отрезала беда. «Да и от жадных ручонок Бома такие вещи подальше держать надо, а то глазом моргнуть не успеем, как вино на аукционе окажется». «Я хотел пару бутылочек в личной комнате припрятать», – признался я. «Для коллекции, так сказать». «Эх, Кирия, Кирия, еще благодарить будешь», – обиделась девушка. «О, салат тоже интересный, забираю. Вам хлеба с рыбой и мясом хватит». «Эх», – снова вздохнул я, беря солидный кусок жареного мяса и опуская его под стол. Короткий рывок, мясо выхватили из рук и под столом аппетитно зачавкали. Волчонок отсутствием аппетита не страдал, и ему было плевать на происхождение мяса. «Ну!» – не выдержал док. «Ну же!» «Что?» – хором удивились мы с Кирой. «Почему никто не задается вопросом, а зачем богиня навестила доброго и загадочного друга Роса? Вот почему никто не спрашивает?» «Я знаю почему», – пожала плечами Кирия-защитница. «Как только богиня сказала про дитя и дочь, до меня сразу все дошло. Да, папочка Рос, ты и тут отметиться успел?» «Ага», – кивнул я, не чувствуя за собой ни малейшей вины за скрытность. «На то мы стоим. Вот только сильные мира сего плевать хотели на мою скрытную натуру и разом вскрыли почти все мои секреты, словно консервную банку. И явились ведь все сразу по мою душу. Баронесса, теперь Снесса. Слишком уж сильно я затянул с решением проблем. Вот и результат. Беда не приходит одна». «А до меня не дошло», – возмутился лекарь. «Вот вообще ничего не дошло». «После, док», – поморщился я. «Обязательно расскажу. Когда хоть немного продвинемся с нашими скорбными делами. Только молчок, лады, никому ни слова». «Да что я, маленький что ли? Я могила». «Ну и славно. О, вспомнил. Кирия, а где Лупоглаз Пеньковый?» «Кто?» «Ну, Пенёк, лохар. К своим вернулся, да? Я в этой суматохе как-то забыл проследить за ужасным рыбоедом». «К своим? В грязь и сырость? Где злющие крабиры шастают? Да сейчас, прямо. Так и отпустила. В комнате он у меня. Спит под бархатным одеяльцем». «Повтори-ка. Где-где, говоришь, сейчас лохар спит?» «У меня в личной комнате. Что непонятного? Я его усыновила. Он, бедняжка, так настрадался. Теперь у меня жить будет. Как сыр в масле кататься станет. Вернее, как сом в рыбном паштете. Хм». «Ну ты даешь», – потрясенно выдавил я. «Это же ни в какие ворота». «Вот только не надо завидовать. Кто успел, тот и усыновил». «Было бы чему завидовать. Он тебе нужен?» «Конечно, милашка. Ой, у меня же скоро рандеву с портным. Надо будет Пенёчку костюм заказать. Плюшевый, с оборочками и рюшечками». «Всё!» – выставил я перед собой ладонь. «Про лохров больше ни слова. И про плюшевые костюмчики». «Не сильно и хотелось». «Ребят, а вы встречаетесь, да?» С широченной улыбкой протянул док. «С чего ты взял?» «Встречаетесь! Стопудово! Че, дурак что ли? Видно же сразу! Ну, встречаетесь же, да?» «Слушай!» – начал я. Входная дверь с грохотом распахнулась. В трактир валился огромный полуорк. Следом переступила порог Кэлин Ищущая. Последним зашел коренастый гном. Не успела дверь закрыться за новоприбывшими, в нее влетел тощий лысый эльф с бодро поставленными ушами и коронной улыбочкой. Рассмотрев эльфа, я издал сдавленный горловой смешок, ибо на его лбу красовалась ярко-красная надпись «Простите меня». Надпись была несколько корявой. Видать, когда ее писали, орбит рьяно сопротивлялся. На плече лысого эльфа сидел двухглавый птенец-попугай. Говорун так же, как и хозяин, выглядел довольно потрёпанным, но хотя бы без надписи на лбу. «Тебя все-таки поймали», – констатировал я факт. «Да», – паник эльф. «Быстрые и черничные». «Что я пропустила?» – мгновенно насторожилась Кэлин. «И почему перенесли место встречи?» «О!» – закатил глаза док. «Ты многое пропустила, но очень многое». «Что? Что я пропустила? Как вы могли?» – затараторила лакомая до зрелищ волшебница. «Док тебе расскажет», – поставил я точку. «Книги принесли? Нашли хоть что-нибудь?» «Килограммов 50 макулатуры нагребли!» Солидно прогудел полуорк Бом, запуская лапищу в горловину своего мешка. «Читайте на здоровье! О, мясо и рыба не из дешевых. Кутите вовсю, пока нас нет!» «Это подарок!» – ответил я, благоразумно не став упоминать о том, что некогда на подносе имелось вино. На выскобленной столешнице возникло несколько внушительных стопок самых разнообразных книг. Имелась и подшивка старых газет с кричащими заголовками. «Да уж», – обреченно протянул я, – «читать не перечитать». «И я о том же», – согласился Бом. «Вы пока читайте, а я в округе прошвырнусь. Гляну, что и как. Может, что полезного сыщу». «Фига себе!» – возмутился Док. «Ты тоже читай!» «Мы читали. В библиотеках, книжных магазинах и даже антикварных лавках. Всю Алькору прошерстили. У меня теперь временная аллергия на буквы», – проревел Бом. «В глазах от них рябит. Вы у нас умные, пункты интеллекта зашкаливают. Вот читайте». Сказано, сделано. Хлопнула дверь, и Бом удалился, отправившись на поиски полезного и ради избавления от буквенной болезни. Дока ухватила за шиворот женская ручка и неудержимо повлекла за соседний стол. Волшебница Кэлин жаждала узнать, что же именно она пропустила. Зато на лавку плюхнулся надписанный орбит, моментально схватившийся за самую толстую книгу. В другой руке у него уже был зажат кусочек угля. Трактир, несомненно, оживился. За одним столом Док выдает возбужденный монолог, а слушатели потрясенно внимают. За другим трое несчастных прилежно вчитываются в пожелтевшие от времени книжные страницы, иногда шипя ругательные фразы, когда приведенная информация о деграции оказывается написанной чересчур выспренным слогом с обилием незнакомых слов. От барной стойки уже несут подносы, нагруженные мясом сырым, мясом вареным и несколькими бутылями парного молока. Это для наших вечно голодных питомцев. Выгуливать и тренировать их негде. И посему пусть набивают животы и заваливаются спать, ибо во сне растут и не грызут ножки столов. Двухголовый говорун, завидев на столе еду, обрадованно взмахнул едва оперившимися крыльями, переступил с одной лапки на другую, издал клекочущий крик, но не спорхнул на тарелку, как я ожидал, а повернул обе головы и в два клюва ожесточенно задолбил хозяина в лысое темя. Лысый Эль что-то пробормотал, не отрывая глаз от книги, свободной рукой цапнул кусок мяса и протянул попугаю, вновь с головой погрузился в чтение. Ну и парочка. А попугай-то и не попугай вовсе, а самый всамделишный дятел. Лишь бы в голове своего и без того странного хозяина дырку не продолбил. Осмотревшись, я тяжко вздохнул и решительно перевернул страницу. Отвынивать нельзя, времени у нас в обрез. Кровь из носа и кожаных пор, но деграция надо сыскать.